Мифы мира. Самые сказочные истории человечества. Мифы о животных и мифических существах. Текст читает Вероника Жукова. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Что такое миф? Это история, передающаяся из уст в уста и закрепившаяся в народном сознании, в которой, как правило, фигурируют вымышленные существа, даже если те, кто эти истории рассказывает, верят в их существование в реальном мире. Обычно эти существа наделены сверхъестественными способностями, совершают невероятные подвиги и борются с трудностями. Большинство мифов посвящены людям или божествам, однако в пылу увлечения этими персонажами мы нередко забываем о тех, кто всегда сопутствует им, является их верными соратниками и помощниками или врагами. Конечно же, речь о животных. Мифов про них тоже немало. Некоторые животные являются спутниками богов и героев, другие выступают как самостоятельные персонажи. А еще есть мифы, в которых божества принимают облик животных. И не только божества, но и... Впрочем, не будем забегать вперед. Увлекательные подробности вы сможете узнать из этой аудиокниги. Кто и почему может оборачиваться животными и какими? Каких животных называют гибридными? Чем гарпия отличается от сирены? Почему японцы относятся к кошкам с осторожностью, а англичане боятся черных собак? Об этом и многом другом расскажет наша аудиокнига. А в конце вы сможете познакомиться с удивительными и необычными приметами, связанными с животными из разных стран мира.